Лежа на кровати, Кей стонала. Зубы ее клацали, и она цеплялась руками за простыню, стараясь прижать к тем местам, куда ее били. Рейка выскочила из кухни и изо всех сил ударила Йосияма по щеке. Кадзуо скорчил гримасу и начал смазывать свои раны вонючим кремом. Окинава растворил таблетку неброль в горячей воде и заставил Кей выпить. Нужно быть полным подонком, чтобы позволять себе такое. Если Кей умрет, ты, Йосияма, окажешься убийцей, сказал Окинава. Тогда я тоже умру, разрыдался Йосияма, а Кадзуо только захихикал. Рейка наложила на лоб Кей холодное полотенце и стерла кровь с ее лица. Потом она осмотрела живот Кей и, обнаружив там большие синяки, стала настаивать, чтобы та обратилась к врачу. Йосияма приблизился, заглянул в лицо Кей, и его слезы закапали на ее живот. Набухшие вены на ее висках подрагивали, и она продолжала сплевывать какую-то желтую жидкость. Веки, белок и даже радужная оболочка ее правого глаза были абсолютно красными. Рейка разжала разбитые губы Кей и засунула между ними какую-то губку, стараясь остановить кровотечение от выбитого зуба. Прости меня, Кей!» Нежно, хриплым голосом шептал Йосияма. Кадзуо закончил перевязку на ноге и произнес: «Чего? Простить тебя? Хорошо, что ты наконец об этом сказал. Иди умойся». Рейка пнула Йосияма и указала ему в сторону кухни. «Не могу больше смотреть на тебя в таком виде. Давай, вымой лицо». Когда Окинава спросил: «Хочешь, чтобы я тебя уколол?», Кей убрала руку с живота и отрицательно покачала головой. Постановая, она сказала: «Простите меня все. Нам было так славно. А теперь все кончено. Я решила завязать». «Нам было не так уж и хорошо. Не надо про это», — сказал с ухмылкой Окинава. Йосияма снова принялся рыдать. «Кей, не говори, что ты завязываешь. Умоляю, не оставляй меня. Прости меня, я все для тебя сделаю». Окинава пихнул его в сторону кухни. «Послушай, уже все улажено. Иди и вымой рожу». Йосияма согласно кивнул и, вытирая рукавом лицо, отправился на кухню. До нас донеслось журчание воды. Когда он вернулся в комнату, Кадзуо громко заорал. «С этим парнем не все в порядке», — сказал, покачав головой, Окинава. Левое запястье Йосияма было разрезано, и кровь струилась на ковер. Рейка завизжала и закрыла глаза руками. Кадзуо вскочил и крикнул: «Рю, вызывай скорую!» Зажимая дрожащей рукой рану, Йосияма сипло произнес: «Теперь тебе, наконец, все понятно, Кей». Я уже собрался вызвать скорую, но Кей схватила меня за руку и остановила. Поддерживаемая Рейка, она поднялась и пристально посмотрела в глаза Йосияма. Она подошла к нему и нежно прикоснулась к ране. Он перестал плакать. Она приподняла его разрезанное запястье к своим глазам. Говорила она с трудом, кривя распухшие губы: «Йосияма, нам всем нужно сейчас поесть. Никто из нас не обедал. Поэтому нам нужно выйти и где-то перекусить. Если хочешь помирать, то иди и умирай в одиночку, годится? Чтобы у Рю не было неприятностей, выйди отсюда и помирай один».